Текст 15. Дамальди наследовал отцу своему, Висбору, и правил страной. В его дни в стране свеев были неурожаи и голод. Свеи совершали большие жертвоприношения в Упсале. В первую осень они приносили в жертву быков. Но голод не уменьшился. На вторую осень они стали приносить человеческие жертвы. Но голод был все такой же, если не хуже. На третью осень много свеев собралось в Упсалу, где должно было происходить жертвоприношение. Вожди их стали совещаться и порешили, что в неурожае виноват Дамальди, и что надо принести его в жертву, напасть на него, убить и обогреть алтарь его кровью. Это и было сделано. Тьодольф говорит так. «В давние дни княжьей кровью воины поле окропили. Орденую сталь от остылого тела ворога ютов несло войско, когда закланью Дамальди предал свейский род урожая ради».